Если бы меня оставили в покое, я бы не изверился, и мне удалось бы удержать ее. Все эти непрошенные зрители выбили у меня почву из-под ног. Перегрин вновь обрел или притворился, что обрел свое обычное агрессивное хладнокровие. Они с Гилбертом болтали о каких-то пустяках. Гилберт излучал затаенную радость человека, который вышел невредимым из опасного приключения, и предвкушает, как будет сплетничать об этом другой компании. У Джеймса вид был кротко отрешенный или, может быть, грустный. Титус стыдился и дулся. Я спросил тех троих, когда они уезжают, и выразил желание, чтобы они не задерживались, поскольку спектакль окончен. Все согласились на том, что разъезд состоится завтра. Машина Перри к тому времени будет готова. Джеймс свезет его в гараж. Гилберт, хоть и неохотно, тоже согласился уехать, утешая себя мыслью, что сможет сообщить обо мне кое-что новое в Лондоне, и мы с Титусом останемся одни. После завтрака я, по разумному совету Гилберта, составил список продуктов и напитков, которыми он мог бы снабдить меня впрок, пока у нас еще есть машина, и с этим списком он снова отбыл в деревню. Титус пошел купаться. Перегрин, теперь ярко-розовый и блестящий от крема для загара, лежал на траве возле башни. Джеймс, устроившись на полу в книжной комнате, перебирал мои книги, изредка прочитывая страницу другую. Гилберт вернулся с нагруженной машиной и с известием, услышанным в лавке, что Фредди Аркрайт приехал в отпуск на ферму Аморн. Перегрин ввалился в дом с отчаянной головной болью и прилег в книжной комнате, задернув занавески. Джеймс вышел на лужайку и стал выгребать из корыца камни, раскладывать их на траве в виде сложного узора, обведенного кругом. День тянулся, было очень жарко, и вдали опять ворчал гром. Море было как жидкое желе, вздымалось и опадало гладкими густыми валами. Потом, вскоре после того, как Титус вернулся с купания, оно стало сердиться. Поднялся свежий ветер, гладкая зыбь усилилась, волны стали выше, мощнее. Мне было слышно, как они бушуют в минном котле. Низко над горизонтом повисла длинная гряда пушистых облаков, но солнце повернуло на закат торжественно в безоблачном голубом сиянии. Гилберт и Титус сидели теперь возле башни в тени, которую она отбрасывала на траву, и пели «Эравамо традичи». Я твердо решил дать отдых моему истерзанному, израненному мозгу. У меня не осталось сомнений, что все случившееся было подстроено Джеймсом вопреки моей воле. Если бы у меня не сдали нервы, если бы я продолжал гнуть свою линию, если бы догадался сразу увести ее отсюда, Хартли не стала бы мне противиться. Она бы махнула рукой, отступила, сперва от бессильного отчаяния человека, в котором всякая надежда на счастье давно убита. Моя задача — научить ее желанию жить. И я еще это сделаю. Я. Только я в силах ее воскресить. В этом мое предназначение. Может быть, размышлял я даже неплохо, что на этот раз я ее отпустил ненадолго. В конечном счете моя ударная тактика оправдается. У нее будет время подумать, сравнить двух мужчин, представить себе иное будущее. Мои уговоры принесут свои плоды. Как знать, может быть, после пребывания у меня, после того, как я заронил в ее душу семена свободы, небольшая порция Бена откроет ей глаза на осуществимость, а потом и на желательность немедленного избавления. Небольшая порция Бена заставит ее, наконец, собраться с мыслями.